не будет! — воскликнула Оливия с испугом. — Не должно быть! — Увидим! — процедила Порция. — Пусть уж начнется прямо сейчас, — сказала Фиби. — Тогда мне не надо будет возвращаться на свадьбу. Ты пойдешь, Порция? Та мотнула головой, в то же время указывая на дверь. — Вы идите, а меня там никто не ждет. Мне там не место. Оливия двинулась к выходу. Фиби замешкалась, глядя на Порцию, потом шагнула следом за Оливией, крепко сжав в ладони волосяное кольцо. Порция осталась одна в полутемном сарае среди разрухи и паутины. Она снова присела на бревно, подняла оброненный сверток с недоеденным имбирным пряником и стала медленно отламывать кусочки, стараясь продлить удовольствие. Сгустились тени. Злобные крики с противоположного берега реки постепенно смолкли. Стихало и свадебное веселье. Солнце клонилось к закату. Пролог второй. Роттердам, декабрь 1645 года. Брайан Морс быстро шагал по темной аллее от порта. За ним следовал какой-то человек в плаще в низко надвинутой на лоб шляпе. Он старался держаться в тени, прижимаясь к сырым стенам каменных домов, стоящих по сторонам узкой улицы. Такой узкой, что крыши противоположных зданий почти соприкасались. Однако непрекращающийся дождь все же лил на каменную мостовую, делая ее еще более скользкой. Англичанин чувствовал, что его преследуют, но не подавал виду, несмотря на то, что нервы его были натянуты до предела. Поравнявшись с узким проходом, ведущим ко входу одного из домов, он поднял руку, как бы собираясь постучать, и тут же, сделав шаг вперед, притаился у запертой двери. Преследователь остановился и нахмурился. Англичанин не должен был останавливаться и заходить куда-то в этом переулке. Ему следовало дойти до черного тюльпана и там встретиться с агентом Фредерика Генриха Оранского, короля Голландии. Мужчина выругался себе под нос. «Тоже мне осведомители, болваны и больше никто. В таком деле самая малая ошибка может дорогого стоить». Агент снова двинулся вперед, еще плотнее завернувшись в плащ. Едва он поравнялся с притаившимся Морсом, как тот стремительно выскочил из укрытия, сверкнули маленькие колючие глазки, и тотчас блеснула сталь клинка. Надежды на спасение не было. Острие шпаги вошло в грудь преследователю. Острая невыносимая боль пронзила все его тело. Он заскользил по стене, цепляясь руками за мокрые камни, и упал лицом вниз. Кровь, брызнув из раны, причудливо растекалась по мостовой, перемешиваясь со струями дождя. Брайан Морс перевернул его на спину носком сапога. Глаза поверженного были широко раскрыты и странно блестели. Улыбка тронула губы Брайана, он нехотя отвел руку назад, и затем, силой вонзив шпагу в живот мужчины, повернул острие несколько раз. На землю вывалились кишки, кровь теперь хлынула широким потоком.